Глава 29. Шарп раз 20 молотит кулаком в дверь, пока крупная женщина в летящем и заляпанном розовом кимоно не открывает входную дверь, таща за собой кислородный баллон. «Чёртов Шарп!» — первые слова, которые срываются с ее губ. «Вчера вечером, после недолгого поиска на белых страницах, я сузила список адресов до двух. Шарп вычеркнул первый. Дом в городишке Пондер, неподалеку от земель, принадлежавших Челноку, и отправил меня по второму адресу, в том же городишке. Теперь я вижу, что он не просто ткнул пальцем в небо». Разумеется, Шарп отработал все пункты. Опросил каждого родственника Челнока, каждого друга и коллегу. Как и я, он рисовал концентрические круги, пока не осталось ничего, кроме пустого воющего пространства, где больше нечего взять. Причем он сделал это дважды. Не только после исчезновения Лизи, но и после того, как пропал Челнок. И, возможно, еще много раз. «И тебе доброго дня, Хелен», — сухо произносит Шарп. «Какой план на сегодня? Вытащишь трубки у меня из носа, пока будешь допрашивать?» Она поворачивается ко мне, блуждая по моему телу исполненным ненависти взглядом, которым владеют суровые техасские женщины и не знают себе в этом равных. Такой взгляд останавливает пищеварение, уменьшает рост на дюйм в день, острыми когтями впивается в сердце. Прямо сейчас он заставляет умолкнуть голоса в моей голове, как будто прихлопывает их. «Не знаю, кто ты, черт подери, такая!» — шипит она. «Но будешь моим свидетелем!» Оставив дверь распахнутой, она ковыляет во тьму, таща за собой баллон. Я различаю очертания дивана, кофейного столика, голубоватый отблеск телевизора, который орёт на полную мощь. Шарп придерживает сетчатую дверь и кивает мне, чтобы заходила. В нос сразу ударяет другой запах — женщины, которая с трудом поддерживает гигиену. Я знаю, что Хелен не всегда была такой. Над ее головой висит портрет углем в раме, где она изображена верхом на жеребце прекрасной американской четвертьмильной. Когда-то у нее были достаточно сильные бедра, чтобы с ним справляться, а из скопления клеток в ее теле сформировался чемпион Родео. Под портретом Хелен фотография мальчика, вероятно, Челнока, только мельче, ничтожнее. Красная ковбойская шляпа, на вид лет 8, размахивает лассо. Хелен плюхается в откидное кресло, глаза снова впиваются в экран, где идет повтор инвестиционного шоу «Акулы бизнеса». «Я могла бы изобрести чертову скамеечку к унитазу», — говорит она. Шарп подходит к ее креслу, берет с подлокотника пульт и выключает звук. Мужчина берет дело в свои руки. Но внезапно на меня обрушивается поток образов, и я оставляю его действия без внимания. Деревянная ложка в ящике стола, бейсбольная бита в шкафу в прихожей, кожаный ремень, закопанный неглубоко в грязи на заднем дворе. «Спасите», написанное восковым карандашом задом наперед на стекле в окне спальни. Веревка обматывается и обматывается вокруг кроватного столбика. «Хелен, это Вивиан», — говорит Шарп. «Она экстрасенс. Последнее время пользуется большой популярностью». «Чертов экстрасенс», — буркает Хелен. Я выхожу из транса, одаривая Шарпа гневным взором за такое представление. Впрочем, моя суровость не способна ни на дюйм уменьшить его рост или остановить процесс переваривания бургера в его желудке. «Так-так», — Хелен с пробудившимся интересом меня разглядывает. «Ты видишь на дне озера моего мальчика, Челнока? Можешь показать место на карте? Взять лодку, поднять его со дна, как Иисус, чтобы я могла, наконец, по-человечески его похоронить?» «Мне жаль, что это случилось с вашим сыном». Слова застревают у меня в горле, пока образы, веревка и ремень, ложка и бита дразнят меня, будто призрачные предметы из страшной сказки. «Мне жаль, что он у тебя родился, Этого мне по-настоящему жаль. Не родись он на свет, я не стояла бы тут и не дышала этой вонью. «Конечно, тебе жаль. Давай дальше. Что тебе от меня надо?» «Вы не могли бы вспомнить, что делал челнок в день исчезновения Лизи Соломон?» — спрашиваю я. «А еще раньше. Может быть, это позволит мне очистить его имя?» «Мы с Хелен уже все обсудили», — резко встревает Шарп. «Не бери на себя работу полицейского управления». «Вот так веселье!» — ухмыляется Хелен, переводя взгляд с меня на Шарпа. «Смотреть, как вы, голубки, поклевываете друг друга, куда забавнее, чем на мамаш, толкающих свое чертово органическое детское питание миллиардерам, у которых есть няньки. Эти женщины хотят уморить наших деток голодом, вот что я вам скажу. Челнок вырос на спагетти ос, в банках и чипсах Доритос, и у него было больше мускулов и мозгов, чем у Троя Айкмана». Трой Айкман, 1966, бывший игрок в американский футбол, квотербек, выступавший за Dallas Cowboys, актер и продюсер. «Мы с Шарпом никакие не голубки. Мне не терпится ее поправить. Мы ненадолго объединили наши усилия, чтобы найти Лизи Соломон». Она кивает, закатывая глаза. «Конечно, конечно. У вас чисто деловые отношения. И ты хочешь восстановить доброе имя моего мальчика? Я уже говорила твоему дружку, что мне жаль ту девчушку, но по совету адвоката я больше не отвечаю на вопросы о моем сыне. Я официально обвинила Соломонов в причинении смерти в результате противоправных действий. На самом деле речь идет о намеренном убийстве, но я не могу доказать, что эта женщина и ее муж велели его убить. Мой мальчик стал свидетелем того, что они сделали с той девчушкой. Он пытался остановить их». Гордая, не имеющая за душой ни единого доказательства, кроме собственного богатого воображения. Глаза Хелен сужаются. Кажется, ее осеняет. «А ты не та цыпочка из программы Бубы Ганза? Ученая дама-экстрасенс из вчерашнего выпуска? Хорошо, ты его отбрила в ответ на дичь, которую он нес». Она, оценивающе, меня разглядывает. «Мне по душе женщины, которые не дают мужикам спуску. Присаживайся». Хелен, неожиданно преисполняясь ко мне дружеских чувств, хлопает по грязному дивану рядом с собой. Меня принуждают сесть, ибо она продолжает похлопывать и улыбаться. Но я твердо намерена держать свою задницу подальше от биологической опасности. Хелен легонько помахивает эмоциональным хлыстом, которым каждый день сдирала с сына кожу. Мать была быком, в схватке с которым он неизменно проигрывал. Нравлюсь я ей или не нравлюсь? Садиться или не садиться? Я не сажусь. Она перестает похлопывать по дивану. «Дорогая, позволь, я расскажу тебе про моего челнока». В 12 отец заставлял его бегать по холмам, пока он не валился с ног. К 15 мой сын переплывал это озеро. Хочешь знать, что случилось за день до того, как мой сын пропал? В последний раз я видела его 8 лет назад в мае. Мой мальчик поцеловал меня в щеку, сказал, что идет рыбачить и вернется завтра к 11 с тортом из Костка. Это был мой день рождения. Какой сын покончит с собой накануне дня рождения матери? И нет такого озера в Техасе, которое способно его поглотить. Разве что океан, создание Господа. Но не какое-то глупое озеро, творение человеческих рук. Шарп, ты снова мне скажешь, что 15-летнему подростку не под силу переплыть Тексому? Нет, Хелен, не скажу. Она фыркает, довольная тем, что одержала победу. Смотреть, как меняется ее настроение, все равно, что наблюдать за осьминогом, который разворачивает и сворачивает щупальца. «Пока не докажете, что мой сын невиновен, и не найдете тело, мне вам сказать нечего. Шарп, ты с подружкой сам найдешь выход. Держу пари, секс у вас сегодня будет отменный». Она увеличивает звук телевизора. Голос, рекламирует узкие зеркала для примерочных, чтобы женщины, которым понравится свое отражение, покупали больше одежды. «Я вернусь, если сумею что-нибудь доказать!» Я пытаюсь перекричать звук телевизора. «В том числе вашу причастность!» Ей не требуется много времени, чтобы уловить намек. Хелен в ярости толкает качалку вперед, словно маятник, чтобы до меня дотянуться. Но ее вес слишком велик. Она откидывается назад, задыхаясь от одной попытки. Я сую руку в карман и прижимаю большой палец к острому краю заколки, принадлежавшей Лизе. «Что у тебя в кармане, девчонка? Нож? Баллончик? Думаешь, я с тобой не справлюсь? Да ты хуже Шарпа!» Теперь она вопит, все еще сражаясь с креслом. «Думаешь, я сама убила своего чертова сына?» «Нет, не думаю. Вряд ли ты удерживала его голову под водой. Но убить его тебе было расплюнуть». С Шарпа довольна. Он тянет меня через всю комнату к двери. Хелен давит на клавишу пульта, пока комната не начинает содрогаться от звуков. Шарп плотно закрывает за нами дверь, сжимая мою руку. Я вырываюсь. «Находиться в этом доме все равно, что читать 20-страничную предсмертную записку», — выпаливаю я. «Откуда у тебя столько уверенности, что челнок не нырнул в то озеро сознательно, чтобы счастливо упокоиться на дне?» «Неважно. Просто скажи, почему Хелен не унаследовала землю сына? Почему не живет как королева?» У челнока было оформлено завещание, по которому все имущество отходило местному мужскому клубу. Он хотел быть уверен, что мать не получит ни цента. «Держу пари. Составляла его Ники Соломон, говорю я без обиняков. Его любовница». «Так и есть. Ники подготовила завещание. Тогда же они познакомились». Не дойдя до джипа, я останавливаюсь. «Никто не знает наверняка, мертв ли челнок», — говорю я открыто. «Но его мать в это верит. Она не покрывает его, это точно. Она умеет лгать только себе самой». Я запинаюсь. «В этом доме случилось что-то ужасное. Давным-давно. Я не вижу всех подробностей». Судя по выражению его лица, я права. «Что здесь случилось?» — настаиваю я. «Говори». Шарп смотрит мимо меня в сторону дома. У челнока была младшая сестра, Джун. Она погибла на заднем дворе, когда ей было 8 месяцев. Утонула в детском пластиковом бассейне. Там воды-то всего на 2 дюйма. Челноку было велено за ней присмотреть, пока Хелен отошла поговорить по телефону. Ему было 5. У меня перехватывает дыхание. Я опускаюсь на бордюр. 2 дюйма. 7 минут. Жизнь такая хрупкая, такая дразнящая. Словно все мы, притворяясь, смотрим в одно большое, вытягивающее зеркало. Я больше не понимаю, какие чувства вызывает у меня челнок. Отвращение уступает место жалости. Я поднимаю голову. «Поэтому ты решил, что он причастен к исчезновению Лизи?» — спрашиваю я. «Думаешь, он испытывал патологическое сожаление? Извращенную печаль? Или был хладнокровным психопатом, намеренно убившим их обеих?» «Второе. Но я бы поставил на оба варианта. Я также готов рискнуть деньгами, что челнока больше на этом свете нет». «Ты так в этом уверен?» «Как и в том, что та девушка с браслетом мертва». «Я потрясена. Ничего себе. Сам про нее вспомнил. Я знаю, что ты хранишь ее фотографию в своем пикапе», — говорю я тихо. «Знаю, что это та самая девушка, которой принадлежал браслет с места преступления на фотографии. Можешь рассказать мне о ней? Или когда-нибудь она сделает это сама? Тебе решать». «Я понял, что ты обшарила мой пикап через 5 секунд после того, как вернулся». «Это ты оставил подвеску у меня на пороге?» Не хочу, чтобы голос выдавал волнение. «У Эм точно такая же. Ты что, Играешь со мной в какую-то игру? Все выясняешь, не мошенница ли я?» «Это ты у нас игрок, Вивви. Я стараюсь не отставать». Шарп наблюдает, как я достаю из кармана заколку Лиззи и собираю волосы в небрежный пучок. Я указываю на мавзолей красного кирпича за спиной. «Если я достану это кровавое лассо из твоего багажника и покажу матери челнока, не заявит ли она, что оно принадлежало ее сыну?» «Судя по моему опыту, это будет зависеть от уровня алкоголя в ее крови. Иногда лассо, Виви, это просто лассо, а пятно крови — просто пятно. Иногда мужчина пропадает без вести, а исчезнувшая девушка давно мертва, и лучше оставить их в покое».